Она протянула ей руку и поблагодарила ее за сострадание. Энрика, мечтавшая о высоком блаженстве жить вместе с любимым ею Франциско, должна была теперь считать себя счастливой, что беглая, отверженная преступница дала ей приют в своей хижине. Когда стало смеркаться, Энрика села в угол, мечтая о прошлом. Вдруг старая Мария Непардо вскочила. Она услыхала удары весел, приближавшиеся к острову. «Ступай, Энрика», — быстро проговорила она, — «я не знаю, кто так поздно едет ко мне. Ты сделаешь лучше, если спрячешься вне хижины и обождешь ухода нежданного посетителя». Энрика с трепетом оглянулась. Последняя ночь произвела на нее такое действие, что она везде ожидала видеть врагов и все опасалась быть преследуемой, поэтому она быстро выбежала из хижины и исчезла в ту же минуту между деревьями, в то время как лодка еще не успела причалить к острову. Старая Непардо стояла на берегу дверей своей хижины и с нетерпением ожидала посетителя. К ней подошла, наконец, стройная высокая Донна, совершенно укутанная вуалью. Одноглазая вздрогнула. Предчувствие не обмануло ее. Незнакомая Донна, принесшая ей маленькую Марию, пришла узнать о своем ребенке. Графиня генуэзская, укутанная в широкий темный плащ, подошла к ней и быстро схватила ее за руку, чтобы увлечь внутрь хижины. «Мария Непардо, я сама пришла к тебе», — сказала она голосом, выражавшим страшную угрозу. «Я сама пришла, потому что слова, которыми ты выпроводила моего человека, напугали меня». В это время Энрика подошла к двери, чтобы посмотреть через щелочку, не ее ли это преследует. А одноглазая между тем отвечала: «Милостивая Донна, я сделала то, что мне было приказано. Я не для того принесла тебе ребенка, чтобы ты отправила его на тот свет, а для того, вспомни мои слова, чтобы ты его сберегла и воспитала для меня вдали от всего мира. Я сказала тебе, что дитя мне это дорого, и грозила тебе вечную моею местью, если, когда я приду за ним, ты скажешь, что его уже нет на свете. Я еще до сих пор помню каждое ваше слово, милостивая Донна. И все-таки ты ответила человеку, что маленькая Мария хорошо упрятана. Ты ему не поверила, несмотря на то, что он показывал тебе кольцо. Да, кольцо, состоящее из изумруда, окруженного бриллиантами, а в изумруде королевская корона над буквою «Ку». «Все это совершенно верно, милостивая Донна», — говорила одноглазая. Энрика слышала каждое слово. «Айя!» — произнесли неслышно ее губы. Она еще более напрягла свой слух, чтобы ничего не проронить из дальнейшего разговора. «Так я сама пришла потребовать от тебя ребенка», — сказала графиня. «Все зависит от него. Ваше приказание в точности исполнено. Милостивая Донна, дитя, которое вы назвали Марией Энрикой...» Здесь старуха невольно вздрогнула. «Отлично упрятано между ангелами». «Горе тебе, Мария Непардо, если ты говоришь правду. Вспомните ваше приказание, милостивая Донна. Оно гласило так: «О, не бойтесь, у Марии Непардо славная память. Если кто-нибудь, — сказали вы, — принесет тебе это кольцо, то это будет значить, что дитя должно...» Тут одноглазая шепнула последние слова так тихо, что Энрика не могла их расслышать. Ая же внимала им с беспокойством. «Ваш человек принес мне кольцо, милостивая Донна», — заключила Непардо. «Подлец!» — произнесла графиня. «И все-таки это значит истинная правда? И нет больше спасения, Я думала заслужить вашу благодарность, милостивая Донна, за точное исполнение вашего поручения, а вместо этого...